Глава 9. Возвращение. Ох, и не нравилось же ему это. Не успел вернуться, как его вызвали пред ясные очи императора. Именно императора. Коронация прошла буквально пару недель назад. Не сдержал Камнин своего же обещания надеть царственный венец только после освобождения Малой Азии. Впрочем, большую часть житницы империи он все же освободил. Под властью турок все еще оставалось лишь треть захваченных у Ромеев территорий. Сельджуки быстро сообразили, что распри идут им во вред, и на время забыли о них. Правда, к тому моменту, когда они все же сумели собраться в кулак, потери составили уже половину территорий. В решительном сражении у Анкиры Камнин нанес сокрушительное поражение туркам. Анкира. Сегодняшняя Анкара. Казалось, им долго не оправиться после такого удара. Но сельджуки сумели удивить, вновь собрав свои силы в кулак. Немалую роль в этом сыграло то, что за долгие годы в Восточной Малой Азии успело вырасти целое поколение, которое считало эту землю своей, а потому сражались они за родину. Кстати, новые зажигательные стрелы не стали супероружием. Они наносили существенный вред, но турки быстро научились, если не противостоять, то бороться с этой напастью. К примеру, они использовали пологи из парусины и тонкого войлока, поднимая их на шестах. Как результат, скорость стрел гасилась не так резко, и керамика не разбивалась. Знамо дело, какая-то часть срабатывала должным образом, но при этом практически не наносила вреда воинам. Мало того, некоторые стрелы возвращались обратно к ромеям, пущенные уже турецкими луками. Но как бы то ни было, второе большое сражение также осталось за Алексеем. Более того, он сумел освободить еще какую-то часть земель Византии, но все же был вынужден остановиться и начать закрепляться на новых рубежах. Война, поначалу казавшаяся легкой прогулкой, превратилась в серьезное противостояние. Понимая, что долгий конфликт ему не выгоден, Алексей выступил с мирной инициативой. Михаил подозревал, что император еще и золотого тельца заслал в стан противника. Кому-то пообещал поддержку и дальнейшее финансирование. В любом случае, турки пошли на мирные переговоры, и мир был заключен. Причем на выгодных для ромеев условиях. Ни капли сомнений, что без сильного лидера, способного сплотить турок, их ожидает новый виток междоусобицы. Ромеи уже давно поднаторели в старом принципе «разделяй и властвуй». А там останется немного обождать, пока ржа внутренней борьбы еще больше истощит силы турок. А Алексей ждать умел. Тем более, что опять назрели противоречия с норманами. Напасть не столь серьезная, как сельджуки, но все же неприятная. Так или иначе, но Алексей добился своего. Урожай из малоазиатских провинций хлынул на рынки и в пекарне Константинополя. Цены на продовольствие не рухнули, но заметно понизились. По столице поползли пересуды, мол, без императора государству никак нельзя. А тут такой замечательный кандидат, который носом водит. На трон его? Нечего лениться, пусть правит. Под давлением воли народа Камнин был вынужден взвалить на себя бремя власти. Древние, как мир, политтехнологии в действии. Все это понятно и вполне ожидаемо. Но к чему ему понадобился Михаил? Алексей ведь обещал не задействовать пограничников, да и войны уже нет. Или он решил таки использовать их возможности для коротких жалящих ударов? Вообще-то сотня даже серьезно подготовленных воинов – это всего лишь сотня воинов, и картину кардинально они не изменят. Или императору стало известно о телодвижениях Романова на Руси? А вот это крайне нежелательно, потому как может быть больно. Очень больно. Конечно, Переяславль далеко, но это ведь не значит, что недосягаем и нет обмена информацией. У ромеев везде есть свои уши. Михаил не сомневался, что даже в станах половцев. Словом, могли Алексею доложить о делишках Михаила? Могли. «Здравствуй, государь», – отвешивая долженствующий поклон, приветствовал он Камнина. Тот факт, что император принимал его у себя в кабинете, был одновременно и хорошим, и дурным знаком. С одной стороны, Романов вроде как по-прежнему является доверенным лицом Камнина. С другой, могло статься так, что он готовит очередную бяку, не подлежащую разглашению, почетную обязанность выполнения которой собирался возложить на пограничников. Это у него запросто. «А вот и ты, мой друг. Как же мне не хватало твоих пограничников!» «Государь, но ты сам...» «Брось! Это я просто брюзжу. Наверное, всему виной императорские пурпурные одежды, которые старят даже такого молодого и полного сил, как я». «Что это? Уж не старая ли, как мир, сейчас, как вдарю новым сапогом, через 5 минут сдохнешь?» «Ну что же, если ему так-то уж хочется бахвалиться...» «Государь, я не вижу более достойного этих одеяний и престола, чем ты. И так, думаю, далеко не только я один. Твои подданные сами умоляли тебя взвалить на себя ответственность за судьбу государства и рамейского народа. Это тяжкая ноша, и она не может пройти бесследно. И это именно она давлеет над тобой. Однако я знаю, что в тебе достанет и сил, и мудрости, чтобы вести империю к процветанию, а людей к благосостоянию». «Ого! Мой верный воин превратился в царедворца!» – вздернул бровь Алексей. «Кто? Я?» «Государь, да какой из меня царедворец? Щит, меч и верный конь – вот и все, что я могу делать более или менее хорошо». «А как же речь? Я, между прочим, оценил. Я ее нагло подслушал, пока шел к тебе по коридорам Большого дворца. Какой-то вельможа репетировал, а память у меня хорошая, ты сам знаешь». «Боишься, что оставлю при себе?» Склонившись, заговорщицки поинтересовался Камнин. «Боюсь», — не стал отнекиваться Михаил. «Меня же здесь уже через месяц сожрут. Причем ты же уверишься в том, что я предателя велишь казнить. Меня не было в Константинополе 4 месяца, но я более чем уверен, что завистники все одно нашлись и решили влить тебе в уши яд. Так, на всякий случай, чтобы у тебя и мысли не возникло благоволить мне». «Задушить в зародыше всегда проще, чем управиться с окрепшим противником». «И чей ты противник?» «Не знаю, но уверен, что кто-то меня уже назначил своим». «Атаковать. Только атаковать. В интригах он не силен. Начнет играть по их правилам, и его непременно сожрут. Поэтому не стараться выпутаться, а ломиться вперед, ломать рисунок, рвать нити паутины. Может, это и ошибка?» Но иначе ему все одно конец. Ведь и впрямь приберут на всякий случай, как бы чего ни вышло. «До меня дошли вести, что ты ходил на Русь», – вперев в Михаила внимательный взгляд, произнес император. «Так и есть. Борьба за место подле императора идет вовсю, причем бьют, похоже, пока по площадям. Потому что его фигура никак не заслуживает особого внимания. Он никто, и звать его никак». Ну, командует сотней хороших бойцов, несколько раз отличившихся под командованием Камнина. Так сколько у него тех воинов? Сведения, скорее всего, почерпнуты от представителя императора в Киеве. Должен быть такой. Кем бы он ни был. Не может позволить себе Царьград не присматривать за русичами, которые уже не раз доказывали, что являются серьезным противником. И что он мог вызнать? Вообще-то, все доподлинно. То, что Всеволод велел не распространяться по этому поводу, ни о чем не говорит. Значит, нужно исходить из того, что императору известно о разрешении великого князя на строительство града. Самая лучшая ложь, в которой есть только талика лжи, а остальное правда. «Разве ты мне запрещал идти на Русь, государь?» «Не запрещал. Но зачем ты туда ходил?» «Сначала я побывал в Тьму-Таракане, дабы разведать место для строительства будущего поселения. Место подобрал к югу от Корчева. Недалеко, но уже за пределами их земель. Вода там не глубоко, всего-то 8 оргий. Оргия, 2,1 метра. И есть она там повсеместно, так что колодцы можно копать в каждом дворе. Тем более, что были мы там в засушливое время». И как сказали нам в Корчеве, уровень в их колодцах на едва ли не самых низких отметках. Значит, сушь нам не грозит. А где вода, там и жизнь. И как же ты так скоро сумел это разведать? Изготовил бур, чтобы делать в земле глубокие отверстия. При наличии сменных рабочих в некаменистом грунте я могу пробурить одну скважину глубиной в 10 оргий за 2 дня. «Покажи, как», — вдруг загорелся Камнин, направляясь к столу. Там были разложены листы бумаги, пищи и принадлежности, и, конечно же, неизменные навощенные таблички различных размеров. Михаил выбрал самый большой формат, чтобы было удобнее чертить, и приступил к делу. При этом он по обыкновению слегка отстранился, словно управляя телом со стороны. Так у него все получалось много лучше, не только в бою. А что до чертежей? Размеры выдерживались с точностью до миллиметра, прямые выходили как по линейке, окружности, будто у него в руках циркуль. Хм, и ведь ничего сложного. Эдакий большой коловорот. Ты просто срастил обычное сверло и Архимедов винт. Рассматривая чертеж, произнес Камнин. «Именно, государь. Получилось просто отлично. А еще таким способом можно искать нефть. Колодец копать долго, и на это потребуется много сил». «Как это – искать нефть в земле? Колодцы копаются там, где она выходит наружу». «Просто я подумал, что нефть подобна воде. Есть ключи, которые бьют из земли, и точно так же изливается нефть. Но ведь воду можно добывать и не в ключах». «Так отчего же нельзя поступить так же и с нефтью?» «Ты пробовал искать нефть?» «Нет, государь. Ее, наверное, нужно искать неподалеку от тех мест, где она вытекает из земли. Меня же интересовала в первую очередь вода. Ведь без нее мне не выполнить твою волю и не поставить поселение». «Мне нужна нефть. Много нефти. Твоя задумка с зажигательными стрелами неплоха. Но несмотря на кажущуюся экономию, расход получается даже больше. К тому же турки научились защищаться от них. Я слышал о полотнах, вздымаемых над строем. Кроме того, они используют щиты слабо натянутого войлока или нестриженной бараньей шкуры. Для тушения огня применяют песок. Всякое действие вызывает противодействие. На всякое оружие рано или поздно найдется своя защита». Вообще-то, Михаил уже видел частичное решение этой проблемы. Во-первых, можно было насаживать на керамику широкие наконечники из обычного железа. Тогда они прорезали бы мягкое препятствие и разбивались о более твердое. Во-вторых, комбинировать снаряды. На треть зажигательных стрел пускать две трети обычных. В этом случае войлок и шкуры не могли бы обеспечить защиту. «Ты можешь что-то предложить?» – с явным интересом спросил Камнин. «Нет, государь. Возможно, решение и найдется. Очень может быть, что оно, как и многое, находится где-то на поверхности. Но пока я его не вижу». Вот уж что не входило в планы Михаила, так это лишний раз откровенничать с Алексеем. Их дороги уже разошлись. Пусть император об этом пока еще и не знает. Сам виноват. Решил пользовать людей, доверившихся Романову по старинке, как расходный материал. Ну и походя отбирать перспективные задумки. Поведи он себя иначе, и они поладили бы. Но не теперь. Жаль. Хм. Признаться, я уже начинаю привыкать к тому, что ты умеешь найти решение на многие вопросы. По большому счету, я только вижу очевидные вещи, на которые рано или поздно обратят свое внимание другие. Возможно. Так зачем ты ходил на Русь? Чтобы посмотреть, насколько там будут востребованы изделия из моих мастерских. К чему отдавать товар перекупщикам, если можно сбывать и самим? И как? Хороший спрос. Торговля обещает быть выгодной. К тому же я посетил еще и половцев, встретился с Белошканом, чтобы договориться о безопасном проходе моих ладей. Условились о цене, и теперь мне можно не опасаться воинов его орды. А как же быть с другими? Все левобережье от границ с Переяславлем до Олешья находится во владениях этой орды. А половцы очень ревниво относятся к своим землям. И это все? Что касается цели моего путешествия, то да. А так... Дядька Переяславского князя Ростислава, узнав, что я собираюсь переселяться в Тьму Таракань, предлагал поселиться на границе, но я отказался. То есть тебя зазывают на Русь, и ты об этом молчишь? «А к чему говорить, если я отказался?» «А с чего бы им зазывать тебя к себе?» «Так ведь Тьму Таракань тоже Русь. Да на будущий год ты отправишь туда экспедицию. И я уверен, что русичи ничего не смогут с этим поделать. Даже если уже знают об этом. Но сейчас там хозяева они. Так что вместо одних своих земель они предложили мне другие. Пожав плечами, закончил Михаил. Хм. Действительно. Но от чего же ты отказался? Прости, государь, за прямоту, но от того, что быть с тобой мне выгодней. Они предлагают поселиться на границе с беспокойными соседями. Ты же селишь нас, пусть и не на границе, но за ней простираются бедные бесхозные земли. К тому же земля в тех краях плодородная, а ты ведь помнишь, что мои люди пахари? Со всей возможной искренностью ответил Романов. «Чем больше я тебя слушаю, тем меньше хочу отпускать тебя от себя», – вдруг выдал Алексей. В груди Михаила тут же поднялась паника. Вот уж что не входило в его планы, так это оставаться в Византийской империи. Да его тут сожрут, даже если он будет сидеть в глуши, не высовывая носа. И черт бы с этим, за себя он не боялся, но ответственность за людей с каждым днем давила на него все сильнее и сильнее. Он-то мог воспринимать происходящее как некую игру, глядя на это словно сторонний наблюдатель. Но для них ведь это реальная жизнь. «Мне казалось, что ты отправляешь меня выполнять твою волю с целью на долгие годы вперед. Помимо этого, приглядывать за князем Святославичем и обеспечить бесперебойную поставку нефти. Или что-то изменилось, полностью контролируя себя и не выдавая своего волнения, произнес Михаил. Нет, ничего не изменилось. Я по-прежнему считаю твое поручение важным». «Тогда я ничего не понимаю. Я делаю все для его наилучшего исполнения». «Я не могу понять, что лучше, отправить тебя в Корчев или оставить при себе». «Просто реши для себя, что лучше. Получить сейчас пригляд за Олегом и поставками нефти, причем с дальнейшими перспективами. Даже если пограничники, как реальный инструмент охраны границ империи, появятся уже после твоей смерти, ты ведь не можешь думать только сегодняшним днем». «Или же оставить меня при себе. Признаться, я даже не представляю для чего», – с заминкой закончил Михаил. «Ты весьма прозорлив. В твоей голове порой рождаются такие идеи, что остается только удивляться». «И что изменится, государь? Кроме того, что, находясь подальше от Большого дворца, я проживу дольше. Ведь ты неспроста стал задавать мне вопросы о Руси. Получается, кто-то уже донес на меня». Причем именно так, как выгодно ему. Сказав, что я принял предложение великого князя и собираюсь предать тебя. Не получилось сейчас, получится в другой раз. Я не желаю участвовать в дворцовых интригах. Я готов служить и трудиться, но возиться в этом клубке ядовитых змей... Уволь, государь. Вот значит, как ты о моем окружении. Ты и сам знаешь, что это так. Знаю. Вздохнув, вынужден был признать император. «Как у тебя дела с переездом?» «Главное, что я знаю, куда буду перебираться. Теперь нужно готовиться». Михаил многозначительно посмотрел на императора. «Иди, готовься». После минутной заминки, наконец, подвел он итог. «Благодарю, государь». «Вот так. Как говорится, пронесло». Не простил бы и не понял его Камнин, убедись в истинных намерениях Романова. Этого молодого человека отличает жесткость и решительность. Умом он также не обделен. Несмотря на то, что многих из своего окружения прирезал бы лично, он вынужден разводить с ними политесы. Вот только Михаила это не касается, потому что за ним никого нет. Отвесив императору долженствующий поклон, он покинул кабинет. Аудиенция закончилась. Больше ему тут делать нечего. И лучше бы вообще не появляться в Большом Императорском дворце.